Шаббат шалом, братья и сестры, слава нашему Господу. И мы продолжаем тему Суккот. Некоторые вещи я хочу сказать, чтобы подчеркнуть просто, что этот праздник достаточно сложный, объемный и очень много в себя вмещает. В годичном цикле в этом празднике самая сложная и самая богатая система жертвоприношений. И через это все раскрывается принцип ходатайства. Принцип ходатайства Израиля за все народы. В течение столетий, тысячелетий Израиль ходатайствовал за все народы, чтобы все эти люди могли в итоге покаяться в конце. То есть вот этот накопительный элемент присутствовал, эффект накопительный, когда из года в год приносилось 70 быков, соответствующие все эти жертвоприношения, возлияния, хлебные приношения с этими 70 быками, которые символизировали собой, каждый из быков соответствовал 70 народам. То есть 70 народов, 70 быков. И последний день, Шмини Ацерет, одного быка Израиль приносил за себя, 71-го. То есть в итоге всего 71. Но, как написано в Писании, Израиль не числился между народами, его как бы место не рассматривалось, поскольку весь Израиль принадлежал Богу, и являлся его первенцем. И вот именно первенцу отдано было право приносить все эти жертвы за всех-всех остальные народы. Точно так же Иешуа стал первенцем из умерших, и внутри этого праздника есть и сбор урожая, подведение итогов, принцип ходатайства, и конечно же, воспоминания о том, откуда мы все вышли. Поэтому я хочу сказать несколько буквально слов, вот таких общих, то, что всем известно, что сам по себе сука, которую ставят, вот этот шалаш, должен напоминать нам временность или бренность этого мира, его такую вот, знаете, хлипкую, шаткую такую вот ценность. Шалаш, ну, из подручных материалов собирается какое-то вот жилище такое временное. И поэтому каждый израильтянин должен был в дни Суккот поставить сукку, на неделю туда переехать, ну, переехать, да, из дома, из квартиры вот в сукку и почувствовать вот этот дискомфорт, когда у тебя под рукой ничего нет. Тебе, если что-то надо взять, опять надо идти в дом. И вот эти все вещи как бы должны нам напоминать, что мы все вышли из Египта, из-под власти фараона, и мы идем в небесный Ханаан. А пока Суккот, вот по дороге вот эти остановки происходят, и хорошее время просто задуматься о том, что весь этот мир временный, приходящий, а потом начнется вечность. И чтобы туда войти, нам необходимо свое сердце направить просто к Богу. Вот этот праздник хорошо помогает нам, ну, скажем так, сосредоточиться или сконцентрироваться на этих вещах. Вообще удивительным образом Бог построил последовательность этих праздников. И начиная с Песоха, но вот осенний, да, блок этих праздников. Рош ха-Шана, человек как бы взвешивает свою душу, исследует себя. Время покаяния, потом Йом-Кипур. И вот после Йом-Кипура, после того, как вроде бы все хорошо, теперь надо праздновать. И праздник Кущи подразумевает под собой также и жатву, но это не жатва зерновых, это не жатва именно вот пшеницы и ячменя. Это сбор урожая плодовых деревьев, бахчевые, виноградная лоза, то, что созревает уже к осеннему периоду этому, это совершенно другие виды плодов. Поэтому в Израиле фактически есть три праздника жатвы. Первая жатва – это первый сноп, который срезался, это сноп ячменя, это первая жатва Сфирата Омер, 16-го Нисана, третий день после начала Песаха, на третий день. Следующая жатва – это Шавуот, это завершение, как бы подведение итогов жатвы зерновых культур. И вот осенью третий праздник жатвы самый обильный, самый богатый, самый большой, и который закрывал весь цикл годичных праздников, означающий окончательный сбор урожая. Но сегодня я хотел бы провести параллель в нашу жизнь, практическая жизнь. Какие выводы мы делаем, завершая этот год жизни? Какие итоги мы подводим, завершая этот год? Именно так мы учимся подводить итоги всей своей жизни, чтобы, представ перед Богом, мы понимали всю ответственность прожитого этого времени. О жатве пишется во многих местах и, конечно же, в Новом Завете. Сегодня я хотел просто направить наши сердца вот к пониманию того, что подведение итогов – это очень важная часть жизни человека. К сожалению, не все обращают на это внимание, потому что нас как бы приучают жить в таком темпе, чтобы некогда было подумать о главном. Главным для нас все-таки должно быть подведение итогов своей жизни. Что мы сделали? И не в том плане, да, чтобы сравнивать себя с людьми. Нет. Речь идет о призвании в Боге, о наших мечтах, о нашем видении, сколько из нашего потенциала мы смогли реализовать того, что может войти в вечность. Есть очень много реализованных нами вещей, которые не войдут в вечность, а так относятся только к земному нашему пути. Но Суккот – это то время, когда мы, находясь в Сукке, входим в присутствие Бога и, радуясь, празднуя этот день, понимаем, что что-то мы смогли, что-то мы успели. Из задуманного, вот то, что дал нам Бог, то, что вложил в наше сердце. Знаете, чем старше мы становимся, тем острее мы начинаем ощущать, что времени мало. Когда нам 20 лет, вся жизнь впереди. Когда нам 30 лет, вся жизнь впереди, и у нас большой потенциал. 40 лет уже как бы, уже что-то должно где-то быть, вот что-то должно появиться. Какие-то должны быть плоды. Суккот – это праздник плодов. Какие-то плоды. Вот чтобы что-то я мог взять в руку, понимаете? Плод созревший какой-то. Не просто мечты, обещания или какие-то вещи, которые нас отвлекут от груза ответственности. Наоборот. Когда 50 плюс, ты уже начинаешь понимать, что осталось лет 20-25, а может быть и меньше, активной фазы жизни, активной именно. Дай Бог, чтобы до 120 лет мы могли быть, как Муше, в служении активными, но на сегодняшний день не наблюдается по большей части таких феноменов. И поэтому Сукка, мы вышли из этого мира, мы вышли из Египта. А куда мы пришли, а что мы имеем сегодня после 20 лет жизни в Боге, после 15, 10, 5, после 30 лет жизни в Боге? Какой плод? Не ходим ли мы по кругу, не продвигаясь вперед? Знаете, вот как хомячок в колесе бежит или белка в колесе. Всю жизнь бегает, а с места не сдвигается. Вроде бы тратится энергия и силы, но крутится только колесо, в котором она бежит. Так и у людей. Крутится только колесо жизни, внутри которого человек бежит. А плод какой приносим мы Богу? Сука помогает нам просто иметь отправную точку, откуда мы вышли, помнить, откуда мы ушли. А плоды, которые мы приносим Богу, помогают нам дать оценку реализованным каким-то талантам, способностям, я имею в виду именно в Боге. Как мы реализовали дары Святого Духа? Потратили мы это время качественно на раскрытие этих даров, на реализацию этих даров? Или, возможно, нет? Я хочу все-таки прочитать весь текст из книги Левит, связанный с праздником Суккот, для того, чтобы у нас все-таки была основа. 23 глава, 33 стих и дальше. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца, праздника Кущей, 7 дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших и кроме всех обетов ваших. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его, и в кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш, и объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Амен. Вот так заканчивается 23 глава. Вчера мы с вами подробно поговорили более-менее о названиях вот этих арбаминим, 4 вида растений. В русском переводе, я не знаю, как в других, к сожалению, размыто написано, и непонятно, что именно брать и какие виды брать. Касательно этрога тоже написано ветви. А вот в иврите четко сказано цитрусовые плоды, именно плод цитрусового дерева, мирт, пальмовая ветка, именно финиковой пальмы ветка, и ива речная. Все, что говорит Бог, у этого есть смысл. Для чего это нужно? Я понимаю, что сегодня многие люди считают, что это все лишнее, и это все выглядит как приметы, но это не приметы, это то, что написано в Слове Божьем. А для чего это нужно? Во-первых, написано праздновать во все роды ваши, понимаете? Все праздники до конца времен. И в тысячелетнем царстве тоже будут эти праздники, ну, в особенности Суккот. А значит, есть смысл в этом всем. Если кто-то этого не понимает, это не значит, что смысл отсутствует. Вот это я хочу сказать. То есть, когда человек говорит, ну, я не понимаю, зачем это нужно, и поэтому это не нужно. Слабый аргумент на самом деле, потому что все это дает нам возможность потрогать своими руками, прикоснуться, почувствовать, пережить. Не должно это быть только теоретически. Бог хочет, чтобы на практике, каждый год, когда мы это делали, мы напоминали себе и о выходе из Египта, и о четырех видах растений, внутри которых есть толкование разных социальных групп в еврейском народе или в общине Израиля. Почему я говорю община Израиля, еврейский народ? Потому что все-таки в христианском мире принято считать, есть верующие, есть неверующие, есть как бы внутреннее такое вот, и круг людей, которые внешние, которые не относятся вообще никак к верующим людям. А вот в еврейском народе все имеют вот эту взаимную связь и относятся хоть как-то друг к другу. И в праздничные дни можно и нужно собираться вместе, чтобы помолиться. Еще мне очень нравится то, что, например, такая молитва, как «Коль Нидрей», которая читается до начала Йом-Кипура, то есть прежде, чем зайдет Йом-Кипур, читается молитва, которая отменяет все обеты, которые были даны людьми, потому что их заставили перед страхом смерти или еще как-то, и они поклялись. Даже если они перешли в другую веру, вот эта молитва, она аннулирует эти обещания. Конечно, там есть большой такой вот диапазон, о чем поговорить, но я не об этом. Я хочу сказать, что прежде чем читается вот эта молитва, «Коль Нидрей», читается специальный кусок, который позволяет даже преступникам именно в этот день войти в синагогу и молиться вместе с остальными. Удивительная вещь, но традиция позволяет людям, которых изгнали из общины, это херем, их выгнали, аварьяним они на иврите называются. Сегодня слово «аварьян» воспринимается как «вор» или «преступник». А строится это от глагола «лавор» – «аварьян», «у авар гвулет». Он как бы пересек границы дозволенного, поэтому «аварьян». Он вышел за пределы разрешенного и Богом, и социумом, и всеми. И вот в Йом-Кипур разрешается даже таким людям прийти и молиться в Миньяне, вот в синагоге, вместе с остальными. После этого он опять не может туда ходить целый год. Год ему дается на исправление. Это очень похоже, когда прокаженный показывается священнику, он осматривает его и снова заключает его на 7 дней или на 14 дней, давая ему время на покаяние. Но это было в Йом-Кипур. А в Суккот то же самое. Речная верба или ива, вот. У нас это верб речных, вот вербы речные, это правильно переведено. Вот именно вот это вот сегодня, вот, ну, очень быстро увядает, буквально за полдня. И вот это как раз категория тех людей, которые и не молятся, и Библию не читают, и заповеди не исполняют. Ну, просто вот родились и живут, да. И слава Богу, я думаю, слава Богу, что в нашей традиции есть такая возможность вместе вот так предстать перед Богом, подтягивая отстающих, а не отсекая их, не выбрасывая их как ненужных. Вот. Община все-таки должна быть открыта. Любой человек может туда прийти в любой день, в любой шаббат, когда она открыта, и принять участие, вот как вербы эти речные. предстать пред Богом. Я вчера говорил, я всем желаю быть итрогами, плодом цитрусовых деревьев. Слово вообще гадар, эц гадар на иврите, это цитрусовое. Слово адар переводится как богатый, вот обогащенный. Мегудар это обогащенный. И эц адар это богатое дерево. Месяц есть адар весной, он тоже считается месяцем таким вот богатым. В этот месяц часто выпадает на март или на апрель. Вы говорите, это адар, ходыш адар. То есть он такой вот богатый, переводится как богатый. Я хочу, чтобы мы все были богаты Божьим Словом. Мы все были богаты добрыми делами, чтобы богатство нашей души было больше, чем богатство земное, друзья. Чтобы то, что мы накапливаем в духе, было больше, чем то, что мы накапливаем в квартирах и в домах своих. Я всем желаю в дни Суккота думать об этих вещах, и я хочу в продолжении этой недели еще поговорить об аспектах этого праздника. В прошлые годы мы многое подробно говорили о жертвах, о 70 быках и так далее, поэтому я переношу как бы наш фокус на эти вещи, на внутренние вещи. Потому что когда мы приходим сидеть в Сукку, мы приходим в присутствие Бога. И один из новозаветных стихов, это книга Откровения, 21 глава, 3 стих, говорит о том, что Бог поставит свой мешкан Сукка, и будет вместе со своим народом обитать. Вот праздник Суккот символизирует, что мы все можем прийти в присутствие Бога и там жить. Я не имею в виду, что те, кто совсем никак не стараются, туда попадут. Я имею в виду то, что Бог, Он Бог справедливый, Он Бог праведный. Любое, даже маломальски доброе дело, соделанное во славу Господа, идет в зачет каждому человеку. Мы уповаем не на дела, мы уповаем на Бога Святого. Мы уповаем на Его милость и на то, что Он примет нас в свои обители. Но подводить итоги, это значит просто сесть и подумать, как мы старались жить в Боге, как мы служили Ему, как мы тратили свою жизнь, свое время на то, чтобы приобрести какие-то души для Господа, и чтобы они стали плодами в Боге. Суккот – это праздник, символизирующий конец нашей жизни, друзья, когда все подходит к концу. Завершается год. Это четкий, ярко выраженный, завершенный такой цикл жизненный, один год. И Суккот подводит итоги целому году, от Песоха и до этого дня. Все это укладывается в 7 месяцев, потому что если Песах 14-й день первого месяца, Суккот это в 15-й день 7-го месяца начинается его празднование. Так вот, получается, что до конца года у нас все-таки есть еще 5 месяцев, чуть меньше 4,5. Если кто-то что-то не успел, если кто-то что-то еще не сделал в своей жизни, вот это все показывает, что Бог дает еще, знаете, вот как переносит немного, вот оттяжка такая все-таки происходит. В годичном цикле все это показано. То есть милость Бога в отношении нас, что нам все-таки дается больше чуть-чуть еще времени на этой земле, для того, чтобы вспомнив и подумав, что мы не все реализовали и не все закончили. А что теперь делать? Бог говорит, ну у тебя еще есть время, у тебя еще есть. Больше, чем четверть года, больше четверти года у тебя есть, чтобы привести в порядок свои дела. Любого возраста люди, молодого, среднего, пожилого, могут в дни Суккот через вот этот праздник, да, что-то понять и увидеть, и достигнуть какого-то результата, если мы вдруг обнаружили, что что-то где-то недоработано. Друзья, я желаю вам прекрасного шаббата, чудесного праздника Суккот. У нас сегодня первый день, фактически вчера вечером зашел Суккот, а сегодня у нас первый день этого праздника. Впереди целая неделя, будем говорить о разных моментах. И у нас впереди еще Ушана Раба, у нас впереди еще Шмини Ацерет. И пускай эти дни Суккот для всех нас будут днями радости. Трижды написано в Писании, в разных местах, о празднике Суккот, что мы должны радоваться, именно вот веселиться в эти дни. Пускай столы ваши будут обильными в эти дни, вот Йом-Кипур мы постились, а теперь в присутствии Бога мы будем кушать, мы будем общаться, мы будем пить плоды виноградной лозы. И пусть Бог благословит это время, когда мы наслаждаемся общением с Богом, когда мы наслаждаемся общением друг с другом на духовные темы, и когда мы наслаждаемся этим праздником, пусть Бог благословит, чтобы это было всем в радость. Я благословляю всех братьев и сестер, особенно общину Маим Зармим. Благословляю и подбадриваю. Держитесь, держитесь. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.